Бегут мурашки, скрипит паркет и в пальцах лед. Кто-то рядом есть, он явно здесь. В спальне вроде зад вперед. Мрачный полтергейст.